Глава 22. «Что будешь делать, Нойс?» Лидия Мори внимательно посмотрела на явно обеспокоенного мужчину. Ректор нахмурился и задумчиво ответил. «Думаю, придется и мне задействовать кое-какие каналы». Ведьма резко качнула головой. «Погоди пока, Нойс. В свете того, что только что рассказала Лилиана, пожалуй, это я задействую кое-какие каналы». И глаза ее блеснули яркой зеленью. «Мои коллеги», — хмыкнула леди Амори, — «рассказывали кое-что об этом салоне на Липовой аллее. А я припоминаю, что раньше на его месте была ведьминская лавка, и держала ее одна совсем непростая ведьма». Нойс прищурился. «Что ты хочешь этим сказать, Амори?» Ведьма хмыкнула. «То, что ты, Нойс, очевидно, и сам понял. Похоже, эта ведьма была матушкой леди Селии, матери Алисы». Ректор поднял бровь. «Ты хочешь сказать, что леди Селия унаследовала ее способности?» Он резко откинулся на спинку стула. «Однако, в таком случае она должна быть зарегистрирована в вашем ковене, если я правильно помню ваши правила». Леди Амория кивнула. «Должна. Это верно. Но я почему-то в этом очень сомневаюсь. Понимаешь, леди Селия – жена высокопоставленного лорда. К тому же лорд Крановый – дальний, но все же родственник герцога. А такие люди на ведьмах никогда не женятся», – с явной горечью сказала леди Амория. Но и сюда же на мгновение показалось, что плечи ведьмы на долю секунды опустились. Показалось, наверное. Потому что стоило ему еще раз кинуть на нее взгляд, как леди Амория приняла свой обычный невозмутимый вид. Нойс промолчал. Да и что тут можно было сказать? Ведь это истинная правда. Действительно. Представители аристократии ведьм в жены не брали. Вот в любовнице, да. И с большим удовольствием. Да только тут уже выбирали самые ведьмы. И это тоже всем давно известно. А судя по тени на долю секунды, набежавшей на лицо леди Амории, в ее долгой жизни случалось всякое. Да взять хотя бы Арта. Правда, Арт совершенно особый случай. Так что очень может быть. Нахмурилась и одновременно с явным облегчением сказала леди Амори, что ноги растут именно оттуда. И если леди Селия действительно незарегистрированная ведьма со слабыми способностями, то если не сделать самой... Но заказать у кого-то приворотное зелье вполне могла. Закончила ведьма и опять закинула ногу на ногу. «Почему со слабыми?» Поинтересовался Нойс и внимательно посмотрел на ведьму. Та пожала плечами. «Это очевидно, Нойс. Будь у нее сильные способности, об этом в ковене сразу бы узнали. Такую ауру и силу не скроешь». Неожиданно дверь в кабинет ректора распахнулась. И на пороге показался взмыленный, сбившийся фиолетовой мантией магистр Прилюдный. В руках он держал небольшой продолговатый артефакт. Увидев, что ректор не один, магистр замялся на минуту и вопросительно поднял бровь. Прерывать разговор между ректором и ведьмой ему совершенно не хотелось. Он вообще считал, что в нормальном случае от ведьм лучше держаться подальше, как бы привлекательны они не были. Лорд Бронский кивнул. «Входите, магистр. Какие новости?» Ректор встал ему навстречу. «Нашли что-нибудь на кухне?» Магистр Прилюдный только вздохнул, стащил с себя мантию и покосился на артефакт. Вытащил платок из кармана и вытер мокрый лоб. «Никаких следов. Ядометр не показал ровным счетом ничего». Он потряс артефакт, с отвращением на него посмотрел. «А говорили, последняя разработка. Такие деньги за него отвалили!» Недовольно пробормотал он. «Ясно», – протянул ректор. «Что же, отрицательный результат – это тоже результат. По крайней мере, мы можем без опасений накормить адептов ужином». Он усмехнулся, но глаза его выражали так и не отпустившую ректора тревогу. «Магистр, прошу, распорядитесь, пусть на кухне начнут готовить. Иначе голодные адепты устроят нам всем хорошую жизнь», — добавил Нойс и вернулся за стол. Магистр прилюдно со вздохом надел мантию и отправился отдавать распоряжение ректора. Лорд Бронский кинул острый взгляд на ведьму. «Ты что-нибудь понимаешь о море?» «Знаешь», — помедлила ведьма, — «мне кажется, что Лилиана права. Это ее предположение о том, что приворот был не в еде, многое объясняет. Раз на кухне все чисто, и никаких следов приворотного зелья не нашли», — пояснила она. «Это я уже понял», — отмахнулся Нойс. «Выходит, это было зелье узконаправленного действия». Он нахмурился. «Но как понять, кто это сделал? Да и зачем? И если ты говоришь, что матушка нашей Алисы Крановой вполне может быть ведьмой со слабыми способностями...» Начал вслух размышлять ректор и даже головой замотал. «То я все равно не понимаю, зачем ей это надо? Вот ты понимаешь, Амори, зачем жене высокопоставленного лорда травить оборотня? Да еще если этот оборотень сын рода Калиных, которые просто помешаны на своих детях!» Ректор забарабанил пальцами по столу. «Пока не очень», — откликнулась ведьма и встала, наконец, с дивана. «Вот что, Нойс!» Она поправила идеально лежащие темные волосы. «Пожалуй, я на днях загляну туда. Салон матушки Алисы. А до этого поговорю кое с кем. И зайду-ка я еще раз в лазарет. Возможно, бедняга Ник уже пришел в себя, и мне удастся что-нибудь выяснить», — решительно сказала леди Амория. Лорд Бронский кивнул и проводил ее взглядом. «Интересно, как долго она будет злиться на Арта?» — подумал ректор. «И как ее вообще угораздило связаться с демоном третьего класса? Да еще столько лет удерживать его в теле кота. Бедняга страшно измотался за эти годы и стал действительно несколько напоминать Мантикора. Сильна, Море, ничего не скажешь». Нойс почувствовал к ведьме невольное уважение, в котором присутствовала определенная доля опасения. Он был магом, а отношения между магами и ведьмами никогда не были простыми. Да и... сложные существа ведьмы, чего уж тут. Но с таким хранителем Лилиани действительно можно было не бояться за сохранность магии ее матери.